Глава 11. На завтра Дени отправился в школу отбывать наказание. Дождливый пасмурный день соответствовал состоянию его души. Капли дождя барабанили по первым распустившимся листочкам. Дени минуту разглядывал деревья во дворе, прислушивался к прерывистому шуму падавших на листья капель. Затем зашел в кабинет префекта. «А вот и наш драчун», — сказал священник. Он взял ключ со щитка и молча стал подниматься по лестнице впереди Дени. Вместе они дошли до третьего этажа. Проходя по коридору, Дени заглядывал в классы. Через стеклянные двери были видны пустые парты. Кафедры тоже были пусты. Школа выглядела совсем иначе, чем в обычные дни. Дени подумал, что, наверное, он один наказан в воскресенье. В классах не было никого из учеников. Но Дебакура тоже должны были оставить после уроков, несмотря на то, что новеньких. Хотя новеньких обычно поначалу не наказывают. Во время самостоятельных занятий Пьеро указал рукой на Дебакура, сидящего в глубине класса. «Он завтра наказан». «Думаешь?» «Я видел его листок». «А почему не в четверг?» «Куда я знаю?» «Он сам захотел прийти завтра». «Или из-за чего-то другого?» «Завтра и все». И Пьеро склонил свою белокурую голову над тетрадью. «Если Пьеро сказал, что Дебакур наказан, значит, он тоже должен быть здесь. Может, на четвертом этаже?» «По воскресеньям наказанного оставляют одного в пустом классе и дают текст для перевода. Тогда за ним не нужно надзирать. Компанию ему составляют только парты и кафедра». Дени так и не увидел Дебакура. Префект ввел его в пустой класс в конце коридора и открыл учебник латыни, чтобы подобрать текст. У префекта были редкие волосы. Когда он наклонился над столом, переворачивая страницу за страницей, Дени заметил, как сквозь волосы у него просвечивает красноватый череп. «Возьмите вот этот текст», — сказал префект. «Хорошо, святой отец», — сказал Дени. Префект выпрямился. «И постарайтесь работать, иначе вы снова придете сюда в следующее воскресенье». «Хорошо», — сказал Дени. «Что хорошо?» «Хорошо, буду работать, святой отец». Префект произнес несколько нечленораздельных слов и степенно удалился. Когда закрылась классная дверь, Дени прислушался, повернется ли ключ в замке. Но префект двери не запер. Дени вздохнул, потянулся и подошел к доске. Там лежал совсем крошечный кусочек мела. Он взял его и нарисовал на черной поверхности мужскую голову. Голова должна была походить на голову префекта. Она не походила. Тогда большими буквами над рисунком Дени написал «Гаргантюа». Мел почти весь исписался, и он бросил огрызок в корзинку для мусора. Потом снова посмотрел на свой рисунок. «Не блестяще!» — раздался голос за его спиной. Дени не обернулся. Голос принадлежал не префекту. Это был голос ученика, наверное, Дебакура. Ученик стоял у двери, но Дени не слышал, как он вошел. «Ты ходишь бесшумно», — отметил Дени, по-прежнему глядя на доску. «Привычка», — сказал Дебакур. Дени повернулся. Дебакур облокотился на парту, скрестив ноги, руки в карманах брюк. Его сальные волосы были прилизаны, и темная челка падала на лоб. На лице виднелись следы вчерашней драки. «Ты что здесь делаешь?» — сказал Дени. «То же, что и ты. Наказали?» «Да, за вчерашнюю драку». Дебакур не ответил. Они подошли друг к другу. «Ну что, старина», — сказал Дени, — «теперь ты не сможешь утверждать, что тебя ни разу не били». Дебакур охотно согласился. «Это я так тебя отделал?» — удивился он. «Нет, не ты», — сказал Дени. «Но глаза — твоя работа». «Я знаю, я всегда бью в глаза». Он продолжал улыбаться, какой-то тяжелой улыбкой. Наверное, ему трудно было улыбаться с таким опухшим лицом, но он все-таки улыбался. «Ну что», — сказал Дени, — «пожмем руки». «Конечно, теперь можно дружить. После драки всегда начинаешь дружить». «Хм, правда», — согласился Дени, и они пожали друг другу руки. «Я на четвертом», — сказал Дебакур. «Я был на площадке, когда ты поднимался сюда с попом. Я подождал, пока он спустится и пришел к тебе». «Отличная мысль», — сказал Дени. Они сели вдвоем за парту, Дебакур достал из кармана монетки и стал подкидывать их на ладони. «Ты мне не сказал, кто тебя так отделал?» «Угадай», — сказал Дени. «Фриц?» «Лучше». «Поп?» Еще лучше. Лучше, чем поп, ну не знаю тогда. Дени взял монетки и, в свою очередь, начал играть ими. Они звонко гремели в его ладонях. «Так кто ж тебя разукрасил?» «Столб», — сказал Дени. «Столб? Ну да, столб. Ну, фонарь. Издеваешься?» «Вовсе нет», — сказал Дени. «Я со всего маху в него впилился». «Сильно?» 60 в час. Они вместе засмеялись, и Дени рассказал ему о своем вчерашнем приключении. Дебакур решил, что это очень смешно, и рассказал еще несколько похожих историй. «Тебе дали перевод?» — спросил он, когда Дени возвращал ему монетки. «Да», — сказал Дени, — «свинство». «Нужно сделать?» «Ну да, иначе придется торчать здесь и в следующее воскресенье». «Мерзкая ворона», — произнес Дебакур полузлобным, полунасмешливым голосом. Он спрятал монетки в карман. «Похоже, ты не слишком жалуешь иезуитов», — заметил Дени. «Иезуиты, не иезуиты, не люблю попов». «Почему? Ты не католик?» «Католик», — сказал Дебакур, — «если это так важно. Но не любишь священников?» «Нет, терпеть не могу недоделанных». «Недоделанных?» «Да, тех, кто в постели, о чем только не мечтает, а на деле даже боится подрочить. Я называю таких недоделанными». «Ничего не понимаю», — сказал Дени. Он примерно представлял себе, что имеет в виду Дебакур, но все-таки до конца речь его была Дени неясна. Он перевел взгляд на окно. За ним виднелась часть двора и кусочек серого неба. «Чего ты не понимаешь?» — сказал Дебакур удивленно. «Ничего. Что значит дрочить?» Смех Дебакура вогнал его в краску. Дебакур потешался над ним и даже не скрывал этого. «Ха-ха! Не знаешь, что это такое?» «Ну, не совсем». Дебакур продолжал смеяться. «Забавный ты тип», — сказал он наконец. «Ну, нельзя же знать все». «Конечно, но это...» «Ну ладно, это, скажем так, заниматься любовью в одиночку. Ты же не скажешь, что с тобой такого не случается?» Да не молчал. Ему стыдно было признаться Дебакуру, что он боится согрешить. «Тебе не нравится, что я об этом говорю?» Дени снова побоялся показаться нелепым. Вчера во время драки он произвел впечатление на Дебакура. Ему не хотелось, чтобы теперь тот взял реванш. Он понимал, что на этом поле у Дебакура всегда будет преимущество, и, отвечая ему, притворился совершенно невозмутимым. «Мне это неинтересно», — сказал он. «Вот и все». «Признайся, что дрейфишь. Именно, дрейфишь». «Ни капельки», — сказал Дени. «Поспорим, что ты причащаешься каждые 3 дня, а?» «Ну и что с того?» Он подумал, что Дебакур будет над ним смеяться, если он расскажет ему, что даже не осмеливается смотреть на афиши кинофильмов, чтобы не приходили в голову дурные мысли о девушках. На афишах иногда бывают нарисованы девушки с задранными юбками, и Дени отворачивается, стараясь думать о другом. «Ха! Это доказывает, что ты тоже недоделанный», — продолжал он, — «недоделанный и целка». Дени напрасно пытался понять смысл этого слова, но Дебакур тут же дал ему понять, что это такое. «Ну, ты когда-нибудь трогал девушку?» «Ты тоже мне», — сказал Дени. «Ты что ли будешь меня учить, как это делается?» Он демонстративно пожал плечами и иронически улыбнулся. Похоже, Дебакур удивился. «Ты выглядишь таким недотепой», — сказал он, — «трудно поверить». «Мне нравится работать под дурачка». Дебакур тоже улыбнулся. «Я так и знал», — сказал он, — «с таким парнем, как ты, так и должно быть. Ну, рассказывай». «О чем рассказывать?» — громко спросил Дени. «Ну, а, короче, ну, про свои любовные дела. Спорим, ты спишь с девушкой?» «С этим все нормально», — сказал Дени. «Тогда в чем дело? Я же теперь твой друг, разве нет?» «Да», — сказал Дени. «Но о таких вещах не рассказывают». Дебакур придвинулся ближе. «Не доверяешь мне?» «Почему же? Доверяю. Но рассказывать неохота». «Как знаешь, я тоже на твоем месте не стал бы рассказывать». «А на своем?» «А, сейчас ничего нет». Дебакур снова уселся и положил руки на откинутую крышку парты. Он долго смотрел на Дени. «Сейчас ничего нет», — повторил он. Он признавал его превосходство. Дени широко улыбнулся, и чувство удовлетворения алой волной разлилось у него по лбу. «Да будет, вот увидишь, никуда не денется». «Сейчас ничего нет», — повторил тот. Дени осознал свою силу и авторитет в глазах этого темноволосого крепкого парня. Он дружески похлопал его по плечу. «Ты давно с ней знаком?» — спросил Дебакур. «Не очень», — сказал Дени слегка поспешно, не совсем осознавая, что говорит. «Спорим, что вчера ты шел к ней на свидание, что не так, когда врезался в столб? Ты сказал мне, что торопился. К ней навстречу?» «Да», — сказал Дени, — «к ней. Она красивая». «Очень», — сказал Дени, — «глаза просто бьют наповал». «А, глаза!» Дебакур состроил понимающую мину, и Дени ответил ему. Дени чувствовал, как нарастает его успех. «И все остальное наповал», — сказал он. «Раскованная?» «Что?» «Ну не работай, по дурачка, хватит. Ей это нравится?» «Конечно же, нравится». «Наверное, хорошо проводишь время». Дени подошел к окну. Неожиданно полил дождь, и капли застучали по стеклу. Префект, застигнутый дождем, во дворе бежал в здание. Немецкий солдат курил у дверей бывшей столовой и смотрел, как бежит префект. «Ужасно злюсь», — сказал Дени. «Почему?» Дебакур подошел к окну. «Не ходил к ней вчера, слишком страшно выглядел. Что она может подумать? Может, вообще теперь все забудет?» «Будет еще больше любить тебя, не переживай. Женщины любят мужчин, которые заставляют их ждать. Это девушка или женщина?» «Женщина», — сказал Дени, не отрывая глаз от дождя. «Молодая?» «Довольно». «Но не слишком?» «Да так». «Это лучше всего», — сказал Дебакур. «Созревшие женщины — то, что надо. Как ее зовут?» «Клотильда», — сказал Дени. И добавил, не выдержав. «Ты никому не скажешь?» «Обещаю». «Что? Не скажешь никому?» «Я никогда не пересказываю истории друзей». «Ну ладно, она монашка». Дебакур казался скорее заинтригованным, чем удивленным. «Сестра Клотильда, о которой Префен говорил?» «Ты знаешь Префена? Вчера видел, он говорил о сестре Клотильде. Это она?» «Она», — сказал Дени. «Твоя девушка?» «Конечно», — сказал Дени. «А кто же еще?» Дождь забарабанил сильнее, потом стих. Дени чувствовал внутри полное спокойствие. Полное спокойствие, похожее на оцепенение, как будто он что-то сломал, но не знал, что именно. Вопреки всему, он снова испытал удивление. Теперь он был несчастлив. «Хм, повезло тебе», — сказал Дебакур. Окно было мокрым, двор выглядел размытым сквозь водяную пленку, скатывающуюся по стеклу. Деревья под низким небом казались мрачными и печальными. Солдат продолжал курить, стоя на пороге бывшей столовой. Внезапно дождь кончился. «Дождь прошел», — сказал Дени.